Ну не просто же так, нас ждут, знают наш маршрут. Траковианцы слишком заигрались в свои кровные игры, совет этого не простит. Нельзя было давать такой воли побежденным. Алан, как командир, потерявший половину своих отличных бойцов, был также на взводе. Насколько я помню, траковианцев никто не побеждал. Мы договорились, вы умылись бы кровью, захватывая наш мир. В общем, не будем об этом, политика нас не касается. Завтра проклятые начнут штурм, распределим зоны контроля. Судя по всему, там тоже топовые бойцы. Мой план таков, выводим на стены всех гоплитов и метателей. Задача – уничтожение штурмовых колонн. Как только не получается сдерживать противника, спокойно спускаемся, заманивая врага за стены, и выкатываем всех, повторю, всех слуг, и сразу атакуем гоплитами. Землянина и свардгарцев оставляем в резерве. Шила, подготовьте заранее своих слуг, они будут очень полезны при защите. Конницу спасаем. Талия постарается поиграть с их всадниками в полях, она очень опытный командир. Алан, ты поддержишь мою идею? Да, не время для благородства, убиваем по максимуму всех. Если все пойдет плохо, прорывайтесь к берегу, к нашим кораблям и тем, кто там остался. На том и порешили. Всю ночь группы противника пытались прорваться к стенам и запулить в нас десятком фаерболов. Мы огрызались, но не слишком активно. Пока Талия, как звали командира всадников, не провернула новый финт. Противник не ожидал серьезного ночного сражения, поэтому 500 всадников, резко вырвавшихся от ночных стен на простор, оказались неожиданностью. Моментально спалив мелкие группы, всадники по широкой дуге сделали круг вокруг крепости, убивая всех, до кого доставал фаербол, и откатились назад. Как минимум пару сотен врагов было уничтожено. Утро ничего хорошего не принесло, под тягучие и звонкие вопли сигнальных труб, отряды противника и слуги, выстроившись в штурмовые колонны, атаковали нас. «Сати, смотри, я вижу знамя отца дома, красный сам пришел за нами», возбужденно проорал зубастый, и выпустив фаербол спрятался за каменный бруствер, ждать, пока откатывается атакующее умение. Действительно, вдалеке, с одним из отрядов кавалерии красовалось огромное треугольное белое знамя с красным треугольником, развернутым в другую сторону внутри. Колонны врага под непрерывным огнем рванули на штурм, теряя десятки бойцов. В итоге мы немного переиграли расстановку наших сил, и мои наемники не отсиживались в ожидании своего часа. Обладающие луками, и стоя за стенами, они залп за залпом посылали по команде командира несколько сотен стрел. И если живые воины были защищены пологами, то юниты, рвущиеся на штурм отдельно, выбивались достаточно массово. Спустя час времени враг, оставив несколько сотен трупов под стенами, откатился к лагерям. Гоплиты противника не рискнули участвовать в атаке, поэтому Манай Корень со своими отрядами действовали почти безнаказанно, прикрывшись аурами. Они слезли со стены и атаковали встречно, не давая штурмовикам даже подойти к стенам. Отбились мы быстро, враг зализывал раны, понимая, что штурмовать таким количеством войск это слишком рискованно. Но день еще не закончился, наша сегодняшняя удача вполне могла обернуться горечью поражения. Но, неожиданно Сати радостно заорала, и приказав всем собраться в донжоне в штабной комнате, рванула собирать остальных командиров. «Случилось чего?» – я спросил у удивленного не меньше меня Варга. «Сообщение получила. Видимо, что-то случилось, и случилось хорошее. Надеюсь, это про нас». «Блин, Варг, давно хотел спросить, возможность обмениваться сообщениями, как это сделать?» «Да все достаточно просто, точнее самый простой способ вот». Зубастый достал нож, резанул немного палец и выдавил каплю крови. «На, лизни. Не буду я лизать твой грязный палец. Вдруг ты в жопе ковырялся, шушка ты дурацкая. Ладно, тогда так, лезвие чистое», и он выдавил каплю на лезвие и протянул мне. «Активируется с первым контактом, сам поймешь, потом можно будет проще, у каждого в системе есть номер, записываешь и все». Я тут же лизнул кровь и вернул нож хозяину, и чего? «Да ничего, глупец, смотри в себя». Смутившись от своей явной глупости, я сосредоточился на внутреннем зрении и сразу увидел на интерфейсе каплю крови, мигающую ярко. Добавлен контакт. Варг, зубастый. Написать сообщение? Сообщения писались просто, стоило мне подумать, как передо мной появилась полная белиберда из слов, но сосредоточившись, я понял, как управлять этим состоянием и, старательно выведя слово, отправил его Варгу. Красота какая, теперь могу общаться с любым. Варг, скосив глаза, видимо сообщение получил, и вопросительно уставился на меня. Что за ку? Зачем мне это слово? Да я пробовал, интересно же было. Блин, надо еще кому-нибудь написать. Мою инопланетный друг, не все так просто, одно письмо в сутки. Уу, жадная система, а я уже размечтался о чатике с мемчиками. Картинки можно пересылать, а жратву тебе пересылать не надо, картинки ему. Ты тут художников много видел, может ты художник, тогда хер нарисуй, а как отправишь, не знаю, уж постарайся, порадуешь. Нет, конечно, можно только слова. Пошли давай, художник херов, спасибо, что показал, это реально крутая штука. На обзывание я не обиделся, Варк, конечно, резкий парень, но совершенно не злой для своих, поэтому воспринял я такое спокойно. Да ни за что. В штабе, закрыв плотно дверь, будто нас могли прослушивать чьи-то уши, Сати поведала нам радостную новость. Совет планеты Лис, занимающийся управлением всех территорий, принял решение начать серьезную войну и добить планету траковианцев. Нежелание и пассивность генерала сыграло тут ключевую роль. Три века, пролетевшие с начала захвата планеты, оказались слишком долгими. А важные плюшки от системы, что достанутся победителям, сейчас как никогда Лисам были нужны. Железного казнили и несколько десятков его приспешников, выявив целую сеть шпионов, сливающую информацию проклятым и одновременно проводящим операцию по передаче лживых данных разведки Лис. В общем, грандиозный заговор был вскрыт, виновные наказаны, и армия начала активные действия. Возмущение оставшихся местных заместителей генерала было оборвано на корню. Они, конечно, союзники, но их статус ниже. Им еще повезло, что не пустили в расход с остальными, доказательств их предательства пока не были найдены. Пока. Совет ввел 12 полнокровных легионов на планету, и через месяц введет еще 30, если операция пойдет не по плану и войска завязнут. И произошло это еще неделю назад. Большая часть ушла на север, поддерживать кампанию в горах, но 4 легиона и 8 десятков гоплитов направлялись в подкрепление нам. Им осталось буквально день пути до высадки. Нам осталось только продержаться. Была и некоторая горечь в сообщении. Сати снималась с командования корпусом и возглавляла только свои сводные отряды. Алан и Мана переподчинялись новому командованию. Вел армию некий командарм Тривор, судя по довольному виду Алана, неплохой воин и полководец. А куда я со свардгардцами? Задал закономерно возникший вопрос я. Командование Сати вообще не учло, что та найдет себе в помощь отряд наемников. Поэтому вопрос оказался открытым. Пришлось разбираться. Пока Сати строчила письмо, мы отдыхали и курили трубки. Кто курил? Перспективы открывались блестящими, надо только не сдохнуть за те 3-4 дня, пока нас тут штурмуют. Ответное письмо, пришедшее от одного из связанных при штабе, сообщало: наемникам выплатить их долю и отпустить восвояси. Либо, если они не против, то корпус был готов выделить нужную сумму для найма отряда, возместив траты Сати и обязав уже корпус и Тривора платить по найму. Интересный, однако, разговор. После бурного спора, чуть не переросшего в драку, а затем, к счастью, прекратившегося, решение нашел корень, и оно всех устроило, кроме меня. Делаем так, нас нанимал кот, Сати, отдаешь ему деньги от корпуса, по завершению контракта, либо мы сами забираем их и возвращаем коту, а мы оставляем себе деньги кота, на которые найм уже был сделан. В итоге мы нанимаемся в корпус и под твоим командованием, меня и Шила вполне устроит. Интересные вы люди, а я куда? От возмущения я был готов лопнуть, хотя возврат таких денег не мог радовать. А ты пойдешь в мой отряд, отрезал корень. У меня погиб оторва, а нанимали нас 6, так что мне нужен воин. Плачу 40 000, тебя устроит, 10 за обучение уйдет. Честный контракт, и для новичка просто нереально дорогой. Учти, за бо платить не буду, это твой щенок и платишь ты ему из своих. Это только на местный найм или ты меня вообще нанимаешь? Мне показалось, вы, свардгардцы, немного расисты, глубоко в душе, ну то есть не любите чужаков. Мне лично и моим бойцам плевать, как ты выглядишь, по вполне очевидной причине. На планеты моего народа тебя, конечно, не пустят, только я сам там не был почти 100 лет, у армы своя база. Если покажешь себя хорошо, увидишь сам. А я уверен, с нажимом на это слово произнес корень, смотря мне прямо в глаза, что ты покажешь себя хорошо. Думай, хули тут думать, копать надо. То есть я за, деньги лишними не бывают. Вот так в один прекрасный день и закончилась моя недолгая эпопея командира небольшого отряда наемников и началась эпопея наемников в группе Корня. Осталось только дождаться легионов Тревора и выжить. Глава 11. Первый штурм следующего дня я встречал на стенах. Было интересно посмотреть, как выстраиваются войска, как организовывается прикрытие. До этого мы всю ночь копали и расширяли туннели под крепостью. Набилось нас тут как селедок в бочку, лечь было трудно. Используя сумки, куда загребалась земля, сразу кубометрами, мы тут же передавали ее другим, которые бегом несли землю за стены. Там были спрятаны последние 400 наших гранков. Всадники, все кроме охраны и копающих команд, также суетились в крепости. В результате таких ударных работ смогли за ночь построить несколько укрепленных валов. Защитить они особо не защитят, но хотя бы прикроют от вражеского огня. Катапульт или баллисту противника не было, это нам очень повезло. Да и обоза не было видно, видимо ускоренный марш, направленный на наш перехват у крепости, заставил полководцев проклятых бросить обоз позади. Но думается дня через 2-3 они прикатят, вместе с артиллерией. Они и так не успели буквально чуть-чуть. В левой руке я держал щит всадников, чтобы прикрыться от огня и выпулить свое единственное атакующее заклинание в ответ. Свистят, сволочи, сейчас навалится. Держать щиты ближе. Помним о задаче. Варк нервно прохаживался тут же, его деятельная натура требовала от него участвовать в атаках, а не сидеть за стенами, поэтому и выполз покомандовать. Было немного нервно, хотя и понятно, что нас они не возьмут, не с первого раза. Тут столько бойцов на квадратный метр, что им придется выпилить половину собственной армии, если они захотят уничтожить нас быстро. Затрубили бесичи и горные дружно вопя, живые в одних и слуги в других колоннах бегом помчались к стенам, таща с собой длинные шесты и быстро сколоченные лестницы, причем те, которые мы делали для штурма. Пришлось их бросить при отходе, чем враг и воспользовался. Что-то, конечно, успели порубить, но, как видится, не все. Когда я уже видел яростно орущих пехотинцев врага так близко, что мог разглядеть знаки отличия на латах и даже глаза сквозь прорези шлемов, началась перестрелка. Во все стороны ударили сотни фаерболов, заставляя раненых и сжигаемых заживо людей страшно кричать от боли. Я выпустил фаербол, и даже не посмотрел, попал или нет, пригнулся от ответного удара в щит и, отпустив ремни, передал его следующему бойцу. Сейчас мы работаем по откату. За мной держать этот щит будет еще человек 20, потом откатится мое умение, и если враг еще не зайдет на стены, то я повторю и пальну умением в очередную кучу врагов. Наш план был достаточно коварен, только создать видимость сопротивления и откатиться за стены, как только станет жарко, а потом со стен сшибать уже залезающих врагов. Выбивайте живых, плевать на слуг, живых валите. Это уже Корень, выпустив воздушный поток, он расшвырял несколько десятков воинов противника. Но врага было больше, для поддержки атакующих он задействовал кавалерию, которая наскоками, сотни бойцов раз за разом накатывались на стены, разряжались и уходили прочь, пропуская следующий отряд. Мы начали нести первые потери. Гоплиты не идут, они не пустили гоплитов. Ну что за шушки? Довольно заорал Зубастый. Это действительно была хорошая новость. Гоплиты Мана и мы, команда Корня почти в полном составе стояли на стенах, прикрывая своих союзников. А отсутствие серьезных противников позволяло более спокойно выкашивать ряды противника. Луки к бою. Выстрел. Тут же командовал Шила. Его бойцы, все, кто был вооружен луками, стояли на крышах и выпускали стрелу за стрелок по приказу командира, который наводил их на разные зоны, показывая рукой, не уверен, что стрелы имели серьезный успех, но напрягать врага и заставлять его разрядить пологи было хорошей идеей. Враги тоже использовали луки, но Шила прекрасно умел работать с таким противником, поэтому пологи его воинов, постоянно передвигаясь за своими хозяевами, то открывали небо для своего залпа, то закрывали всю крепость, принимая стрелы, зачастую горящие стрелы, а внизу их тушили уже готовые пожарные команды. Колодцев тут было несколько, это позволяло всем спокойно работать. Напор тем временем усиливался, да так что с меня подтек ручьем от жара. Каменные стены, скрепленные огнеупорным составом и опаленные еще нашим штурмом, теперь плавились от огненных шаров, проклятых эти стены и построивших. Молодцы, на совесть строили. Все, отходим по периметру. Вниз, все вниз, прикрывайте. И стоящие на стенах начали отползать, плотно сомкнув щиты. Смотреть изнутри было не особо интересно, и я завалился в ближайший дом, достал флягу и жадно начал пить, а затем поливать горячие от огня доспехи водой. Еще поджариться в собственной броне не хватало. В рукопашную никто не вступал. Там, где противник давил сильно, откатывались под стены и в ближайшие дома, на крышах поднимались шиты, или вообще частично крыши разбирались и выставлялись в качестве бруствера. Ждать противника пришлось недолго, показались первые шесты и по ним поползли первые воины, тут же выбиваемые фаерболами. Один, второй, десятый, я сбился со счета, когда поползли юниты, те действовали как-то более массово, быстро как обезьяны забираясь по шестам и сразу пытаясь пробиться к лестницам, ведущим вниз. Высота стен была небольшая, 4 метра, но прыгали с них немногие. Только все возможные пути были закрыты гоплитами. Я, немного обсохнув, присоединился к своим в одной из небольших башен. Вход держал корень, упершись щитом в угол и давая небольшое открытое пространство для того, чтобы можно было разрядить фаербол. Зато у меня есть арбалет, народ оценил, и вскоре я был единственным, кто стрелял с нашего сектора, так как для арбалета хватало вообще небольшой щели. Корень по команде двигал щит, и в эту 10-сантиметровую щель я выпускал болт, убивая или тяжело раня очередного противника. Сразу же летела ответка, и порой уже мне, зарядившему и готовому выстрелить, приходилось ждать, когда огонь спадет и корень, почуяв, что появилась возможность, позволит мне выстрелить. Так и просидели весь штурм. Я смело записал на свой счет 10 слуг и столько же живых, правда, идентификация показывала, что это воины 8-9 уровней, а значит, срубить с них опыта и зерен было практически невозможно. Слишком большая разница. Вновь запели за стенами, и напор постепенно ослаб. Наконец корень убрал щит, и оказалось, что врагов на стене не было. Бьем отходящих, жжем всех. И мы только собрались выбежать на стены, как там случился настоящий огненный Армагеддон. Командиры врага, оценив штурм и потери, отозвали войска, но под сами стены подвели почти всех всадников по всему периметру. В итоге враг отступил спокойно, так как нам просто не давали вылезти. Отчаянные смельчаки попытались накрыть кавалерию на отходе, но получилось это не у всех. Как минимум 3 воинов серьезно огребли прямо передо мной от удачно запущенного фаербола, добившего щит и разорвавшегося на грудной пластине панциря одного из бойцов. Ранения были серьезные, но не опасные для жизни. Отбились. Общие потери врага мы оценили уже ближе к вечеру, когда враги еще 3 раза попытались выдвинуть штурмовые отряды под стены, но теперь почти сразу откатываясь. Мы выбили как минимум 1000 юнитов, а штурмовать без них, только живыми, было бессмысленной тратой ресурсов. Пока все идет хорошо, если высадка была сегодня, то у нас еще 3-4 дня впереди. Не думаю, что они будут штурмовать каждый день. Они рискуют серьезно, слишком мы неудобная цель. Зато бойцы трофеев набрали почти 300, а убитых только на нашей стороне 5, сколько осталось за стенами еще. Так что молодцы. Надеюсь, никто не против, чтобы отличившимся воинам выдать зерна для увеличения характеристик. Они заслужили. Кто стоял на стенах? Корень, твоя команда ночь отдыхает. Подвела короткий итог Сати. Против никто не был. Сегодня все сражались достойно. Я ворочился и пытался уснуть под шум продолжающихся боев, вымотанный не столько сражением, сколько самой атмосферой осады и общим немного подавленным состоянием. Несмотря на то, что все в войске знали, что скоро придет помощь, все прекрасно понимали, что многие до ее прихода не доживут. Как бы ни стремились легионы Тревора нам на помощь, да и стремились ли они, ночь была очень беспокойной, было 5 попыток штурма, противник заставлял нас держать большие силы на стенах, выматывая защитников. Даже Бо был отправлен в одно из дежурств, правда, ничем стреляющим он не обладал, зато сам соорудил из толстых брусьев большой щит-платформу, который достаточно долго продержался. Но самая главная драка ночи произошла, когда я крепко спал. В бой пошли гоплиты. Резво, нагло, они даже ворвались на стены и смогли схлестнуться с бойцами Мана, где, потеряв 3, вынуждены были отступить. У Мана тоже были потери, один из гоплитов неудачно получил фаербол в спину, и его добили атакующие, забрав с собой голову. Мля, чего не разбудили то, корень не то участвовал, а я как халявщик спал. Я даже расстроился, выговаривая зубастому во время перекура пасмурным утром: а кто бы тогда сейчас стоял тут со мной? Гоплиты, конечно, очень выносливые воины, но и они устают, Даймона только половину поднял на отбитие штурма. «Не переживай, землянин, в эти веселые деньки нам всем хватит жареного». Все это время свободные от отдыха и дежурства копали и таскали землю, не останавливаясь ни на минуту. Защитный вал в некоторых местах уже был высотой со стены, и пришлось выделять несколько сотен бойцов на дополнительные рубежи. Противник, правда, пока не собирался их атаковать. Все-таки всадники у нас еще были и могли пустить немало крови. Мы готовились к боям внутри, восстанавливали разрушенные нами же дома, стены, чинили решетки и делали копья. Проклятые еще многих потеряют, это было точно. Во время одного из дежурств Смана, а командиры гоплиты не стеснялись воевать наравне со своими подчиненными, я поинтересовался давно терзающим душу вопросом. И хоть сейчас я по статусу был обычным наемником, Мана общался со мной без всякого предубеждения. «Мана, скажи, почему траковианцев не поубивали всех? Ведь насколько я знаю и понимаю принцип системы, она очень положительно относится к тотальному геноциду во время завоевания. Долгая история, тебе, наверное, часто это говорят, но почему бы не рассказать, хотя бы поймешь причину, почему мы так мягки тут и почему паритет нас вполне устраивал». Мана откашлялся и закурил, я присоединился. Он умел пускать целые фигурки из дыма, восьмерки, которые влетали в кружки, и так по кругу, а я только кольцо осилил. Говорил он рубленными предложениями, с долгими остановками, то на затяжку, то на свои мысли. Все началось с разведки. Высадилась группа, должны были просто разведать местность, взять пару языков, но в итоге сильно вляпались и вынуждены были откатиться, а мы тогда были очень немногочисленны. Большие потери при захвате двух предыдущих миров. Воинов было мало, и вот разведка, потеряв троих, возвращается, а через 3 года, та же группа, снова пробует. Тут и опыт, и какие-никакое знание местности. И каково же было их удивление, когда у куба телепорта они увидели послание. Один из погибших разведчиков оказался живым. Его выходил местный дедок. В записке был указан путь, и когда наши пришли туда, они увидели того, кого считали погибшим, заросшим как лесовик, но с женой и с 2 детьми. Смекаешь, хорошо он устроился, бабу нашел. А что дальше? Да, хорошо устроился. А если ты не заметил, лисы и траковианцы внешне сильно отличаются друг от друга. А-а-а, смешение раз, и это тоже, сам факт, что у нас может быть общее потомство, изменил наше общество полностью. Мы мало рожаем. После великой катастрофы, так называется момент, когда мы попали в систему, понадобилось почти 100 лет, чтобы моя раса стала живой. К этому времени, из 17 миллиардов лис, осталось чуть больше 100 миллионов. Писец, прости, что встрял, но я оценил масштабы, я сам из. Я знаю, кто ты, но сейчас мы не о тебе. Да, продолжай. Дети, рождающиеся от смешанного союза, были крепкими и умными, а еще женщины траковианцев рожали каждый год, по 2-3 детей. Мы вымирали, и совет принял единственное верное решение. Попробовать договориться с траковианцами. Получилось, мы предложили многое, и получили многое. Скажу честно, паразит – это одно из условий, по которому мы смогли захватить почти 1/3 планеты без крови. Больше ничего не скажу, но сейчас нам не грозит вымирание. Совет счел, что стоит вернуться к завоеваниям, значит, время пришло. В легионах Тривора как раз полукровки, только они никогда не видели родину своих матерей и отцов по линии траковианцев. Мана, богами прошу, скажи, как стать живыми? Я не хочу, чтобы моя раса стерлась в боях как стружка. Как можно сменить статус? Я могу заплатить, и заплатить много. Не все меряются деньгами, землянин. А если честно, я не знаю. Этот секрет знают только лучшие лисы нашего мира. Что-то применили, какое-то общее заклинание по площади, как-то так. Над группой лис в количестве несколько миллионов существ. Мужчин там было меньше 100 000. Только чтобы зачать детей. Я рожден уже в новом мире, и мне повезло родиться чистокровным, а нас осталось таких очень мало. Нас ценят и берегут, правда, Сати вот, умудрилась и тут натворить дел. Мана долго молчал, а потом продолжил. Мне больше нечего сказать, думаю, дальше сам поймешь. Жаль, я все время хожу где-то рядом, но никак не могу узнать. Я вздохнул, ничего не остается, у меня есть одна задача, выполнив которую мне обещали это знание. Надеюсь, у меня все получится. А почему Сати натворила дел? Ну вообще легионом Алана раньше командовала она. Хренаси завязка, что она натворила, что ее сняли. Взяла на себя слишком много. Мы продаем системе наши клинки, это обычная практика, чтобы держать в тонусе воинов. Трофеи, уровни, новые миры. Сати командовала легионом при высадке в мире Вислоу. Там были очень похожие на людей существа, странные немного, но вполне себе приятные в общении, культура у них была интересная. Отвлекся, так, им нужно было взять зону контроля, и не трогать местное население. На них был большой заказ, рабы определенных рас иногда неплохо стоят, живые рабы. Там в центральных мирах очень любят такое. То есть вы, по сути, занимались работорговлей, добычей рабов? Про центральные миры это, конечно, отдельный вопрос. Нет, мы обеспечивали безопасность ловцам. Мир был нейтральный, там несколько конфликтов было одновременно и пока не определились, к кому приткнуться. Этим и воспользовались некоторые любители живого товара. Но в бою у Сати погиб муж, и она в ярости приказала сравнять несколько десятков городов с землей. Даже не знал, что у нее был муж. Выглядит она очень молодо. Она гоплит и опытный гоплит, только вспыльчивый и злопамятный. Когда вся эпопея тут закончится, мой тебе совет, убегай отсюда. Она убьет тебя, потому что ты один из тех, кто виновен в смерти близких для нее. О, поверь, намылю лыжи, как только увижу берег с телепортом. Если корень отпустит, а так я с ним. Что дальше то было на Вислоу. Когда прибыли ловцы, они увидели только груды пепла. Начали сильно возмущаться. Даже потребовали крови, с разъяренной вдовы. Сати и так была не подарок, а тут. Я прекрасно понимал ее состояние, но сделать ничего не успел. Она просто их всех поубивала, отрубила головы и украсила штандарты легиона, а потом нагло захватила их корабль, и спрятала неизвестно куда. Не сама, доверенные ей бойцы. Корабли, способные перемещаться между планетами, дорого стоят. Говорят, совет разрешил ее даже пытать, только она не знает ничего, а что знает, не говорит. Естественно, ее сняли, после этого почти 40 лет у нас не было контрактов на наместниках. Сати отправили сюда, Алана, ее заместителя назначили командиром легиона. Ну а я как был все это время главным среди гоплитов, так и остался. Такой вот путь 27-го Лисьего легиона. Ты много воевал, много было высадок, 6, но мне хватило. Правда, последние 10 лет мы сидим на квартирах, только тренировки. Совет снял легионы с наместников. Теперь понятно зачем. Думаешь, как тут закончится, вы отправитесь завоевывать новый мир? Я не думаю, я знаю. На этом разговор сам собой сошел на нет. Дело шло к вечеру и нас пришли менять. Кое-как пожрав, я перекинулся парой слов с измученным Бо, которому происходящее вообще не нравилось. Кажется, толстяк даже схуднул. Еду то я ему выделял понемногу, а местные запасы были либо спрятаны в сумке, либо уже съедены. Я уже удобно устроился в одном из домиков, возле стены, за которой стоял земляной вал и тусили наши гранки, так как это было пока самое спокойное место в осажденной крепости. Достал пухлую подушечку и укрылся теплым походным плащом, наследством одного из гоплитов. Плащ был совершенно новенький, с мягким подбоем, чем мне и полюбился. Конечно, лучше спать в своей кровати, но мне было немного неудобно перед бойцами, спящими на земле. У меня там в закромах кровать 3 на 3 метра, с балахдином, кажется, это сейчас не то, что нужно. Как яростный вопль варга заставил меня буквально подскочить с тонкого матраса и, не разбираясь в проблеме, кинуться на стены. То, что я увидел, было началом большого пиздеца, для многих из нас. За все время, пока я участвовал в походе, я ни разу не поинтересовался, как называются всадники на гранках. Оказывается, было у них собственное название – гранцеры. Вот и сейчас, стоя на стене, я наблюдал, как огромная масса гранцеров противника мчалась на наши укрепления, собираясь одним махом разобраться с кавалерией и выбить всех защитников, тем самым создав себе плацдарм под самыми стенами. Шикарная затея, и она вполне бы удалась, если бы не варг. Этот больной на всю голову товарищ, проорав предупреждение о атаке, несмотря на то, что тревогу поднял не только он, но и все дозорные. На этом он не остановился, а с разбегу, спрыгнув на земляной вал, выпустил своего гранка-юнита и устремился навстречу вражеской кавалерии. Один. Навстречу нескольким тысячам всадников, тесно сомкнувших ряды и готовых взять его на таран. Что случалось? Стиратель, вас всех трахни. Сати мгновенно оказалась рядом со мной, всматриваясь вдаль. Они хотят выбить нас из укреплений за стеной. Смотри. Бросили всех гранцеров. Кто там двигается навстречу? Великая. Это варг. Тревога. Всех сюда, Мана, поднимай гоплитов, атакуем. Нужно вытащить Варга. Сати была в таком бешенстве, перемешанным с паникой, что ей никто и слова сказать не решился. Я прекрасно ее понимал. Варг оставался последним ее близким товарищем, и его смерть больно ударит по нашему командиру. И что она потом может учудить, знают только боги. Меньше 2 минут понадобилось, чтобы Мана вывел своих за стены и бросился вслед за Варгом. Я оказался затянут этим водоворотом событий и, недолго думая, махнул вслед за ними, внимательно наблюдая за происходящим. А там творились те еще события. Как бы безумен ни оказался Зубастый, он явно знал, что делал. Гранцеры не собирались тратить на одинокого всадника фаерболы, собираясь задавить того массой. Они даже не врубились, что этот сошедший с ума воин, гоплит, о чем он не преминул им напомнить. Практически в момент столкновения, Варг выпрыгнул вперед со своего юнита, применил огненное кольцо, разрывая плотный поток всадников и сжигая несколько десятков за раз. Выглядело это, будто легковушка налетела на бетонный столб. Колонна врага моментально потеряла строй и бросилась в рассыпную. Только Зубастый на этом не остановился, воздушным потоком прорубив и очистив себе дорогу, расшвыривая мчащихся в объезд него всадников, он вскочил на нового материализованного гранка и в несколько секунд выскочил за пределы колонны, по дорогу рубя растерянных и запаниковавших проклятых. Выскочил, сука такая, без единой царапинки. А нам, 2 десяткам гоплитов, уже просто ничего не оставалось делать, развернуться перед врагом, подставить спины, не вариант. Как минимум еще 3 отряда противника продолжали движение к земляным валам. За нами уже собирались и готовились гранцеры Талии, которая вывела первую дежурную сотню вслед за Сати и также абсолютно безумно бросилась ней в атаку. Где-то на стенах зло кричал и поднимал бойцов легиона Алан, выставляя на стены всех, кого только можно. Теперь, понимая их прошлые взаимоотношения, бывших коллег, которые, несмотря ни на что, явно любили Сати, я начал понимать и некоторые действия Алана и Мана. Они не могли не прийти ей на помощь, и до сих пор считали ее своим командиром. Не удивлюсь, что она нихера не согласовала ни с кем свой план возмездия, а просто надавила на больную мозоль. И совет Лис именно поэтому был вынужден хоть как-то среагировать на такое поведение своей чистокровной высокопоставленной, но безумной соплеменницы. Легионы Тривора – это вынужденное решение, а не согласованная операция по захвату оплота бога-паразита. Выпуская 1000 юнитов, мы ворвались в восстанавливающие ряды всадников гранков на полном скаку, и тут я осознал свою главную ошибку. У гоплитов была защитная аура, и сейчас все они светились, прикрывшись от ударов и фаерболов. А я, конечно же, был абсолютно беззащитен. Мне пришлось резко оттормаживаться, пропуская вперед всех светящихся аурой бойцов и маневрировать, стараясь не попасть под случайный фаербол. Зато я визуально оценил удар неуязвимых гоплитов. Почувствовал их мощь в прямом смысле. Кстати, Варг, мудло, ауру не использовал. Возможно, если бы он тоже светился ей, я бы и не рискнул бросаться в эту сумасшедшую, авантюрную атаку. Только теперь было поздно. Смерть, вот что такое 20 неуязвимых воинов против 1000 обычных. Окруженные разбивающимися о них сотнями фаерболов, они ворвались и стремительным ударом разорвали только выстроенные ряды и сами ответили огнем практически в упор. Сколько они положили народа, я не знал, но счет моментально пошел на десятки. Затем остановившуюся колонну догнали слуги и понеслась резня. Вооружившись косой, я влетел в кучу малу самым последним, стараясь внимательно следить за тем, чтобы мне не досталось от своих. Зарубив 5 гранцеров, я понял, что врагов тут слишком много и надо отступать. Вот только мои союзники прорвались уже далеко вперед, Нар и его твари завязли сзади, и я, по сути, оставался окруженным несколькими десятками врагов. Пришлось срочно менять оружие и стиль драки, теперь я только защищался, пытаясь оторваться от врага. Дальнейшие события понеслись вскачь, я плохо понял, что произошло. Воздушный поток снес меня вместе с Ацией и выбросил нас, кувыркающихся под мощным напором, почти на несколько десятков метров от основного сражения. Со мной в разные стороны разлетались и противники. Шею не сломал только чудом. Я приземлился на раненого, громко стонущего противника, шеей вхерочившись в край его щита. Дышать стало очень сложно, но мне удалось не потеряться и парой ударов костяным жалом добить переломанного врага, закидывая его еще трепыхающееся тело на себя и укрываясь им и его щитом. Земля дрожала от сотен лап, и я сразу понял, что происходит. а затем на меня выехал один из отрядов гранцеров врага, стремящийся помочь своим избиваемым войскам, и меня просто затоптали. Глава 12. Когда по тебе топчутся сотни существ, вбивая тебя в землю своим весом, а гранки весили минимум килограмм под 200, то это не самые приятные ощущения. Когда этих гранков сотни, то можно ставить крест, так как сами наездники тоже весили прилично. Свернувшись, я прикрыл голову щитом, чтобы не наступили на что-нибудь очень важное, пытаясь вести себя максимально трупом, под трупом. Проклятые не собирали трофеи, ждали окончания сражения. Захватив крепость и вырезав всех ее защитников, можно будет это сделать спокойно. Оставалось только терпеть, потому что ничего хорошего от того, что меня заметит, мне точно не будет. А ответить, как варк, я не смогу, вот и оставалось лежать, сжав зубы и получать многочисленные удары тяжелых лап. Мне еще повезло, что ночь была темной, а меня прикрывал плащ, который я использовал в качестве одеяла. Так и лежал, пока враги не проскакали. Вдалеке продолжалось сражение, крики и лязг оружия. Спасибо моим доспехам, пострадал я не сильно, во время всех переворотов я сломал только ногу, и мне какой-то из гранков удачно сломал мизинец. В общем, можно жить. Вот только выбираться было некуда, кругом продолжали носиться отряды врага, и я оказался в окружении почти в 300 метрах от стены. Фаерболы защитников сюда не доставали, поэтому и скакали проклятые тут спокойно. Что точно происходило в битве, было непонятно, но постепенно она, сначала разбившись на несколько очагов, стихла. Почти все сражающиеся находились на откатах своих умений и дрались в рукопашную. Мне же оставалось ждать подходящего момента. Драка затихла окончательно только через полчаса, вроде даже мы отбились. Во всяком случае, я уверен, что земляной вал так быстро бы не сдали. Добить одиночку было бы несложно, скорость гранков вполне позволяет приблизить всадника на дистанцию выстрела за считанные секунды, пока я бегу к стене, поэтому потихоньку, скрипя зубами, дополз до трупов, валяющихся еще с дневного штурма, и дальше уже было проще. Применив самолечение, я быстро поднялся и со всей максимальной скоростью побеждал к стене, сразу же услышав, как заулюлюкали гранцеры за спиной, бросаясь за мной в погоню. «Хер вам, суки! Свои! Свои! Не стреляй! Я кот!» Орать при этом я не переставал, дозорные на стене явно не будут спрашивать, кто там, пульнут разок, потом еще и успокоиться. Не знаю, узнали ли меня или нет, но бить фаерболами никто не стал, зато прилетело с десяток в спину, пришлось бегать кругами, закрывшись щитом, и уворачиваться. Благо расстояние было почти максимальное и предугадать траекторию было несложно, но гранцеры решили меня не отпускать, и попытались атаковать прямо под стенами, за что сразу получили несколько десятков фаерболов в морды, а я на фоне всего этого огня теперь не знал, куда мне деваться. Стало светло как днем, только тут до меня дошло, что у меня есть запасной АЦИ, и дождавшись, когда противник перенесет огонь на стены, загоняя защитников за щиты, я материализовал его и, забравшись, понесся вдоль стены к земляному валу, спасать свою шкуру. Только эти суки все равно кинулись за мной. Выпуская фаерболы по стенам и не давая высунуться защитникам, они попытались меня догнать и почти у самого начала земляного вала нарвались на талию и одну из ее сотен. Не знаю, куда они мчались и зачем, но снова завязалась драка. Причем на этот раз с нашим явным преимуществом, во фланг били со стен, в лоб гранцеры талии. На меч, и сотня, пронесшись мимо меня, завязала рукопашную с отстрелявшими свое противниками. Бля, да хватит уже на сегодня, Я развернулся и бросился следом, и спустя несколько мгновений ворвался в очередную мясорубку. Тут уже мне было гораздо проще, враги слабее, хотя и многочисленнее. Слабее только по характеристикам, в плане опыта таких схваток они превосходили меня с головой. Все мои юниты полегли в полном составе еще в предыдущей драке, а запасных я сейчас не держал, о чем очень сожалел. Я зарубил двоих прежде, чем меня ранило осколками фаербола, поймав на взмахе меча. Противник практически в упор разрядил умение мне в бочину, панцирь выдержал, разогревшись, а вот комбинезон пробило и несколько раскаленных капель порвали и пожгли мне подмышку, и я вышел из боя, с трудом удерживая меч. Вслед за мной, порубав почти полсотни врагов, Талия и ее люди прогнали проклятых окончательно и вернулись под защиту валов. Уже среди своих, я закинулся регенераторами, и обратился к командиру. «Талия, благодарю за помощь, я бы не успел. Могу помочь раненым, есть таблетки, ускоряющие лечение». «Ха, мы не тебя спасали, Гоплит, мы порезали шкуры наглым выскочкам, тебе просто повезло, что это совпало. И помоги лучше себе, у тебя кровь течет. Талия сняла шлем, и при свете факела я увидел молодую, высокую, как все лисы, девушку, с коротким ёршиком черных, как смола, волос. Она была чистокровная из лис. Внутреннее зрение показывало, что она 13 уровня. Неплохо, но почему не гоплит? Ее скуластое, обветренное худое лицо было симпатичным. Я вообще заметил, что женщины расы лис очень даже красивые, вот полукровок не видел ни одной. Но за предложение помощи спасибо, не нужно, у нас есть свои лечилки. А, я тебя знаю, ты командовал наемниками при высадке, а сейчас в команде корня. Точно, тебя тут толстяк искал, все грозился поубивать всех врагов и забрать твое тело. Великая тебя любит, землянин. Ты остался жить в этой сраной драке, хотя тебя уже похоронили. Расскажи, что там было. Я попал под удар воздухом, и меня просто выбросило в сторону. Да нечего рассказывать, воин. Мы потеряли почти 200 бойцов, а не больше 1000 точно. Про гоплитов и твою команду не скажу, не следила. Корень тоже участвовал, я удивился, видно, они уже позже присоединились к ночному бою. Получил на это утвердительный кивок, я уже собирался уйти, как неожиданно вспомнил, что обещал подарить Талии за ее маневр при высадке подарок. Выбирать было из чего, видя, что сражается она длинным двуручным мечом, я достал из сумки трофей с острова. Я не знаю ваших обычаев, и прошу понять меня правильно. В знак благодарности от меня, гоплита кота, прошу, прими этот небольшой подарок. Он ни к чему не обязывает, просто подарок хорошему командиру. Я посчитал бы за честь служить под твоим началом. И протянул опешившему командиру гранцеров меч. Красиво на двух руках не получилось, пришлось держать одной. Талия как-то неуклюже взяла клинок из моих рук, осмотрела его, даже обнюхала, наконец собралась и подняла на меня взгляд. Глаза у нее были как у ведьмы, зеленые. Я принимаю подарок, и рада, что ты не знаешь наши обычаи, потому что жених мне точно не нужен, я давно жена. Видел бы это Кратис, срубил бы тебе глупую голову, не посмотрев на статус и то, что ты союзник, очень уж он ревнив. Хах, хороший меч, надо только почистить нормально. Ты очень плохо следишь за оружием, человек, а чтобы попасть в мой отряд, тебе сначала надо научиться сражаться. Взмахнув пару раз клинком, Талия коротко попрощалась со мной, показав, что у нее помимо общения с потеряшкой есть еще куча дел, и ушла, а я двинулся в крепость, раздумывая свои невеселые мысли. Чем больше я жил гоплитом, тем больше мне все это не нравилось. Я считал себя таким крутым, что море по колено, а в итоге меня бьют все, кому не лень. Только везение и играло в мою сторону. Великая, видимо, смотрела на все, что я творю, и безудержно смеялась. Ну что же, я не против, главное, чтобы шоу ей нравилось, и его продлили на следующий сезон. В крепости меня ждал радостный Бо, чуть не удавивший меня в объятиях, и Корень, который не пускал толстяка за стены, пока не придет подкрепление. В мою смерть он не верил, и был прав. У тебя же есть сообщение, почему не написал? Сними со всех идентификаторы, добавь в список контактов и пользуйся. Только в крайнем случае, письма не для того сделаны, чтобы совершать глупости. Рад, что вернулся. Корень как сторонний свидетель, а вступили они в драку во второй волне, рассказал, как Сати со своей командой уничтожили почти полностью колонну гранцеров, дали просраться подкреплению и вместе с собранными сотнями талии вырваться из окружения и пробиться обратно, потеряв несколько гоплитов мана и меня, так что я шел в копилочку обратно. Зубастый, по возвращению Сати получил от нее по морде и ходил недовольный. Они там еще долго ругались, но командир наемников тактично об этом молчал. Это уже Бо растрепал. Причем, сказал тот толстяк всего пару слов, а понял я все предельно правильно. Я немного подлечился, и так как меня временно освободили от дежурств, рухнул на свободное место в ближайшем доме и вырубился. Проспал я сутки и всего один штурм, врагу тоже надо было зализывать раны и восстанавливаться раненым. Потом меня растолкал Сажа, один из моей новой команды, позвал на стены. Враг упорствовал и массово пер в очередной попытке прорваться. На стены лезть не пришлось, мы закрепились в домах. Скоро стало понятно, что противник атаковал вместе с гоплитами, поэтому даже смог закрепиться за стеной и начал прорываться к воротам. Они уже раздолбали внешние и вынесли часть камней, стоит им открыть еще и внутренние, как нам придется тяжеловато. Заняв свое место у бойницы в самом крайнем доме у стены, достал копье медведя. Это бревно подходило тут как нельзя кстати. И ждать долго не пришлось. По узким улочкам рванули вперед сначала тени, а потом сотни юнитов. Бей. Кто командовал обороной в моем секторе было неясно, но делал он все правильно. Первая же десятка слуг полегла махом, даже фаерболы на них не использовали. Остальных добили фактически без потерь, только в одном доме нападающие успели сжечь всех защитников, которых, как спало пламя, сменили новые. Гоплиты пошли во встречную атаку. Все, кто откатил умение, к стенам. Расцепив запорный механизм, мы сдвинули решетку и, вывалившись из дома, присоединились к спешащим к стенам отрядам. Порубиться там толком не получилось, я запустил фаербол, сжег еще одного юнита, и враги рядом закончились. Кажется, отбились. Раненых и обожженных было неприлично много, я помог таскать их в укрытие, а затем наступило время пожрать и тишина. Сегодня проклятые не спешили посылать в атаку очередных самоубийц, и то хлеб. Кот, пошли со мной, Сати зовет сбор. Рядом со мной, сидящим возле дома и обедающим с бойцами легиона, материализовался корень. Так я вроде обычный наемник, чего мне там делать? Вытерев наскоро руки от жирного мяса и запив водой, я вопросительно уставился на командира. Это не влияет, пока мы на контракте с Сати, ты будешь также представлять наши интересы, так как у тебя уже есть такое право. Ты привел нас, и в случае чего твое слово будет учитываться в наших интересах. Понял, ясен пень, я от вас пока никуда. Ладно, пойдем послушаем умные головы. Умные головы, собравшись в полном составе как во время подготовки к высадке, вывалили очень плохие сведения для нас. За несколько дней постоянных штурмов, включая наш захват крепости, мы потеряли почти половину воинов, еще 1500 имели ранения разной степени. Семитысячный корпус, назовем наше объединенное войско так, выступивший в поход от берега, сейчас представлял из себя жалкое зрелище. Вольных после последнего штурма осталось несколько десятков. Низкие уровни и почти никакая защита, а также то, что Сати их совершенно не жалела, сделали свое дело. 600 наемников свардгарцев, 1500 легиона и чуть побольше сборных отрядов Сати. Меньше 4000, из которых почти половина ранена достаточно серьезно. Из 30 гоплитов погибло 8. Мягко говоря, это катастрофа. И пусть врагов мы забрали больше, толку от этого не было никакого. Новости от Тривора. Тишина. Даже если они не спешат, то или сегодня вечером, или завтра утром. Сати, а ты не рассматриваешь вариант, что их тоже могут встретить во время высадки? Я переживаю за людей, что мы оставили там. Если у врага есть такие силы тут, то вполне возможно, что и подкрепление нам они предусмотрели. Все очень и очень плохо. Алан, хороший командир, выглядел измученно и тревожно. Большие потери и постоянные бои, а он не оставлял своих солдат ни днем, ни ночью. Я даже не знаю, спал он вообще или нет, потому что постоянно видел его или на стенах, или среди воинов. Не рассматриваю, Алан, они не могут иметь тут такую армию. Это просто невозможно. Я подняла архивы на 100 лет, все данные разведки, вплоть до количества шлемов, что делают их кузнецы. И такого просто не может быть. Ниоткуда взяться этим легионам. Разведка не может врать, там лисы сидят, потому что если им, своим, не верить, то кому верить? Давайте не будем накалять обстановку. Корень выглядел гораздо более спокойно, чем оба чистокровных лиса, сверлящих друг друга тяжелыми взглядами. Все говорит о том, что у противника есть резервы и большие резервы. Еще десяток таких штурмов и мы поляжем тут все. Пробиваться не вариант, всадников мы потрепали хорошо, только их там все равно больше 3000, мы просто не уйдем. Да и шило я не брошу. Предложение, корень, гоплитов на стены, всех, кто выше 10-го, туда же. Гранцеров снимайте с зверей, придется их бросить, чтобы сохранить высокую плотность огня. Пусть солдаты восстановят силы и подлечатся. Задача, сохраняем бойцов. За сутки в строй вернется почти половина, останутся только те, кто потерял конечности. Трофей, слабым, броню, оружие, зерна, всем. Усиливаем максимально. Всех лишних юнитов, и из трофеев раздаем бойцам, не жадничаем. Там почти 1000 кубов накопилось. Мы своих отдаем парням шила, вы остальным. Согласен, воинам нужен отдых. Дня 3 мы еще продержимся. Потом смерть. Алан махнул рукой. Настроение у всех было паршивое. Я молчал, как и большинство остальных. Варк попытался было что-то сказать вдобавок, но споткнувшись о злой взгляд Сати, умолк и закурил. «Бля, да они же любовники!» За дверью раздался шум и через мгновение залетел запыхавшийся воин с перевязанной рукой, под которой отсутствовала кисть. Они пошли на штурм, гоплиты идут впереди, много. «Остиратель! Красная тварь настолько яростно хочет нашей смерти, что не жалеет своих бойцов, гоплитов на стены, не даст нам великое отдохнуть. Мана, только не нарывайся, не лезь в контратаки, работай от защиты. Варк, ты тоже, понял?» Восклицательные и вопросительные знаки, бьем спокойно, подставляя их под других бойцов, никаких поединков. «Да поняли мы все, Сати». Выскочив из донжона, мы разбежались по своим участкам. Корень сразу отправил меня вниз, приказав не лезть на стены. Тот факт, что я гоплит, он отмел сразу. У меня всего два магических умения и параметры прокачаны как у 12 уровня, то есть, по сути, мой статус сейчас ничего не значил. Сейчас нужны были воины минимум с двумя атакующими заклинаниями. Сражаться лицом к лицу никто не собирался, только магия. Еще раз чертыхнувшись, но все-таки немного я обрадовался в душе, что не полезу в самое пекло, но вниз все равно не полез, остался в полуразрушенной башне, следить за ходом сражения. Даже просто быть свидетелем того, как воюют гоплиты, это уже определенный опыт. Я собрался, достал арбалет, зарядив его обычным болтом, мало ли кто первый попадется, пятерка прокачанных лежала рядышком. Включил внутреннее зрение и принялся наблюдать. Постоянно находиться в этом боевом состоянии я пока не умел, но практиковаться то надо, плюсов от него очень даже много. Хотя с непривычки часто болела голова и глаза, мне все время казалось, что я смотрю не сам, а будто немного со стороны. Не сильно приятное ощущение. Противник даже не стал разбиваться на колонны, как действовал обычно. Сейчас на штурм он бросил как минимум два легиона, половину своих сил. Походу это уже не репетиция, а полноценный спектакль. Гранцеры уже стандартно носились под стенами, заливая огнем все, до чего могли дотянуться. Изредка по ним прилетали удары воздухом, расшвыривая десятки бойцов противника в разные стороны, ломая и калеча как людей, так и животных. И только потом туда же били фаерболы, добивая раненых. Шум и грохот стоял изрядный, рядом матерились раненые бойцы, чей щит пробил фаербол, только чудом никого не убил. Башня, когда-то возвышавшаяся над стеной метра на три, за последние несколько дней изрядно сократилась в высоте. Верхний этаж был расплавлен и разрушен полностью, тот, в котором мы находились, на уровне стен, представлял из себя нагромождение камней высотой чуть ниже моего подбородка. По сути, башня ею уже не была, просто кусок выступающей стены. Камни и доски давно пошли на починку других более важных мест обороны. Бойницы тут все равно уже отсутствовали, разваленные еще нашими штурмами, вместо них зияли огромные проемы в человеческий рост, сплошные руины, залитые кровью. Вот в этих проемах и стояли бойцы, закрывая толстыми самодельными щитами внутренние помещения, где пряталось с десяток воинов на откатах умений. Очень скоро ко мне притащился Бо, как и я он, имея статус гоплита, был всего лишь бесполезной нагрузкой, атакующих заклинаний у него нет. Вдобавок сегодня толстяк был прямо очень веселым и довольным. Силище, зато много. Он тащил очередной здоровый щит. На этот раз к нему были прибиты несколько панцирей и щитов. Бревна и доски слишком быстро сгорали, а тут какая-никакая, но защита. Во, глянь, пошли шмальнем, я прикрою. Слушай, Бо, а ты чего такой радостный? Нам сейчас пизды валит, а ты тут лыбишься. Так я пожрал, все сожрал. Плохо что ли? Хорошо. Закрыв один из проемов щитом, он, по моему хлопку по спине на миг открывал щель, в которую я выпускал очередную болт, и закрывал обратно, сотрясаясь от ударов фаерболов. В пыли и саже, что летало вокруг, дышать уже было невозможно, нас обстреливали постоянно, потому что мы били в бок атакующим стены. Стрелять можно было практически не целясь, так много было врагов, но на тот участок, где стояли мы с корнем, гоплиты врага не пошли, они ударили у ворот. В скором времени, забрав всю команду кроме меня и Бо, корень умчался помогать Мана и Сати. Со стороны противника в штурме участвовало более 40 гоплитов, неимоверное силище. И они, окруженные защитными аурами, уже зашли на стены и рубились с защитниками среди домов. Следом сотнями залезали живые бойцы противника, сгорая в пламени ответного огня. «Держись тут, если что, я пришлю посланника, пойдешь на помощь, сделаю, удачи». На стены мне все-таки пришлось выйти, башню в итоге разрушили так, что смысла оборонять ее особо не было. Она собиралась обвалиться окончательно, похоронив под завалами и нас. Ждать этого мы не стали. Лестница на участке и так была давно сожжена, и нормально спуститься мы могли только в соседней башне. Использовав бок как таран, я и несколько бойцов с дикими криками пронеслись по участку стены до другой башни, поубивав по дороге полтора десятка солдат противника. И соединившись со своими, могли только смотреть, как остатки башни осыпаются, образуя из себя груду камней. Теперь у противника есть почти нормальный вход. Сами стены еще как-то держались, но это уже было чудо. Строители не зря возводили эту крепость. Уходим со стен, встречаем уродов внизу. Командовавший на участке сотник из легиона помахал нам рукой, приковывая внимание. Спустившись, дали еще один залп по ползущим, как настырные тараканы, противникам, а затем отошли в дома. Под прикрытие сотни лучников-свардгарцев, практически в упор убивающих все прибывающих врагов, меня уже начало охватывать отчаяние, и пусть я пока не имел ни царапины, вокруг погибло уже очень много своих, потери были огромными. Тут уже не о помощи корню думать, а как вообще отбить этот накат. Но, видимо, и у врага есть предел. Несколько сотен бойцов, завязших в первых же домах, попытались собраться в кулак и ударить навстречу разгорающемуся сражению у ворот, попытавшись соединиться со своими. Не смогли, так и полегли все, когда мы, яростно контратаковав, отбросили их от стен под залпы фаерболов и стрел, которые и добили остатки атакующих. Можно сказать, что отбились, на пределе сил, собрав последнюю за этот штурм кровавую жатву. Если раньше к нам постоянно подходили подкрепления, так как сил хватало, то сейчас мы дрались, по сути, остатками корпуса. Все свободные силы были заняты на обороне ворот и отбивали главную атаку врага. Забравшиеся на остатки стен воины прокричали, что враг отступает. Но это не самое главное. Ликование. Я услышал то, о чем думал последние несколько дней. Помощь пришла. Бо, ты слышишь то же, что и я? Стяги лис на горизонте. Глава 13. Проклятые, по всей видимости, уже были в курсе о высадке легионов Тривора, но не оценили скорость движения его всадников. Множество переменных, о которых мы даже не подозревали, в конечном итоге сыграли на нашу сторону. Последний штурм оказался исключительно отчаянным. Он еще не завершился, но события разворачивались с бешеной скоростью. Враг, казалось, собирался одним мощным ударом уничтожить нас и затем уже готовиться к встрече с лисьими легионами. Но не повезло. Пока я нервно, но все-таки активно поучаствовал в успешной обороне своего участка стены. У ворот развернулся настоящий ад. Неуязвимые благодаря своим аурам гоплиты в большом количестве легко прорвались на стены и, добравшись до ворот, смогли их разрушить. Для подошедших следом войск очистить завалы было уже несложно. И как только первые группы противника начали проникать через ворота, гоплиты продолжили свою атаку, полностью сжигая гарнизоны ближайших домов крепости. Если бы ауры действовали дольше, они бы, возможно, прорвались к самому центру. Слуги врага падали сотнями, прикрывая своих хозяев, пронзаемые копьями, сгорая в огне фаерболов и отстрел свардгарцев. Но удача отвернулась от них, и они не смогли серьезно расширить прорыв или продвинуться дальше, остановленные практически обычными воинами и тысячами слуг. Сати, прекрасно понимая намерения врага, увела гоплитов в тыл, отдав под удар часть своих людей. Этот жестокий размен нескольких сотен живых бойцов и тысяч слуг против четырех десятков гоплитов оказался эффективным ходом. К тому моменту, когда ауры врага перестали действовать, слуги врага были уничтожены почти полностью. И если бы я командовал атакой, я бы приказал отступать, поскольку было крайне невыгодно тратить живых бойцов на бездушных слуг, которых у защитников было еще предостаточно. Все-таки это была отличная идея, раздать стазис кубы обычным воинам. Командование, правда, поступило немного иначе. В каждом десятке выбирали одного, кому отдавались 10 стазис кубов для управления слугами. Это решение оказалось более удачным, и воины постоянно менялись, чтобы все смогли прокачаться.